Кефир изумленно округлил глаза, и они с Сидорчуком, уважительно пожав руки друг другу, разошлись. Сидорчук улыбался и все оглядывался на спину Кефира. Чинков тихо давился от смеха. Монголов ушел. «Ты слыхал о таком Катинском?» — спросил Сидорчук. «Читал докладную записку», — неохотно пробурчал Чинков. «Докладной его ты не читал. Она у меня в единственном экземпляре. Толковая докладная. А тут и ты подвалился своим мешком золота. Вовремя!» Чинков молчал. «Вот ведь интересный мужик», — продолжал Сидорчук. «С территории его выперли. Он в Средней Азии спрятался. Но чё ты читал? Думал. Всю золотоносность территории по полочкам разложил. Толковый черт этот Катинский. Почему не сказал сразу о докладной? Ты бы не был тогда пуп территории. А ты лучше работаешь, когда ты именно пуп». Чинков молчал. Редко бывало, чтобы удар доставался ему вот так, неожиданно. Он привык все предвидеть. Он молчал. Какая-то нехорошая жилка билась в затылке, и вдруг из темных глубин, как спасительный круг, выплыло короткое тяжелое слово. Оно выплывало к нему уже несколько месяцев, но пока Чинков боялся его. Слово это было «нефть», которая давно уж стала синонимом золота. Пока же Чинков уставил в пространство взгляд и мальчишеским обиженным голосом произнес: «Все равно это золото создал я! Я его сдвинул с места!» «Разве кто спорит?» – удивился Сидорчук. «Зачем ты приезжал, Иван, шубой похвастаться?» «Убедиться, что золото и разведка существуют в реальности. От тебя всякого можно ждать». «Убедился?» «Не ломай голову», — сказал Сидорчук. «Кроме лекарств у меня в портфеле разные полномочия. Высокий и полномочный ревизор. Вот кто я. Я привез тебе деньги. Дополнительное ассигнование на разведку. Акт о ревизии ты сегодня напишешь сам. Завтра я улетаю». «Где твои деньги были месяц назад? Я все полевые партии ограбил, нищими их отправил, они гипертониками вернутся». «С каких пор ты жалостливым стал?» «Я о неиспользованных возможностях жалею. Гипертония должна быть оправдана. На Лосиной нужна большая шурфовка. На Ватапе есть куда вложить деньги. Кольцевой партии ничем не поможешь». «Почему?» «Такой маршрут. Но там у меня чистолюбцы. На чистолюбие вытянут». «А где твой промывальщик, гений? Хочу познакомиться». «Там, в кольцевой. Если привезет нужные результаты, я его в старшие инженеры произведу. Диплом нарисую об окончании вуза. Если привезет именно то, что жду, я его кандидатом наук назначу». «Наместник», — вздохнул Сидорчук, — «император. В какой круг ада заявку подал?» «Лет через 10 скажу», — серьезно сказал Будда. «Едем обратно. Пусть водитель поспит. У него портфеля с лекарствами нет». «Ничего, не каждый день к вам высокие полномочные ревизоры прилетают. Может, охоту прикажешь устроить? Коньяк, куропатка на вертеле?» «Не усердствуй, твой трон пока прочен». «Мой трон всегда прочен», — усмехнулся Чинков. К вездеходу шел Монголов. В телогрейке, перетянутой офицерским ремнем, армейской шапке и тщательно вычищенных сапогах, Монголов резко отличался от монументально одетых Будды и Сидорчука. «Вы обещали отпустить меня в отпуск».